Эрон оставил его одного. То, что Димка услышал, пока не укладывалось в голове. И завтра он увидит ее. А что ему говорить и как себя вести? Растерянность не проходила. Он чувствовал, что соприкоснулся с чем-то огромным. Его воображение не могло представить ничего подобного. До разговора с Эроном все было предельно ясно. Элька жива, они когда-нибудь вернутся домой. Потом начнется другая жизнь, пройдет время, Уэст останется в прошлом, так же, как и Тобас. О, боже, вторая катастрофа! Господи, Эл! Его мысли метались, живот свело, и ему стало страшно. Что их ждет потом? Какая Эл завтра откроет глаза? Внезапно Эрон вернулся. Перестаньте себя мучить, пилот. Все просто. Действительно просто. Ей будет нужен тот, кто сможет ее понять. А это будете вы. Она захочет рассказать кому-то правду. Это будете вы. Эрон говорил твердо и уверенно. Вдруг Димка подумал об Алике. Внутри возникла полная уверенность, что не ему Эл расскажет правду, а именно Алику. «Это не обязательно буду я», — возразил он Эрону. «Разве между вами нет связи?» — спросил Эрон. «Ведь это вы чувствовали, что она жива». Димка сложил руки на груди, насупил брови и произнес. «У меня все путается в уме. Видимо, из-за того, что у нас разные представления о жизни, я с трудом могу вас понять. Наш разговор — обрывки фраз, которые я не могу собрать вместе. Я запутался. Что вы от меня хотите?» Эрон опять сделал паузу. Он умолкал всякий раз, когда эмоции слишком переполняли молодого человека. И именно поэтому я просил кое-кого объяснить вам случившееся человеческим языком, вашими категориями. Наконец проговорил он. Эрон подал знак, и в комнате появились дети Роланда. Лио крепко держала Индру за руку. Смотрела она с опаской. «Я с трудом убедил ее поговорить с вами», — сказал Эрон, и положил руку на голову Лио. «Вы сильно ее напугали, но она считает, что вы единственный, кто понимает вашего капитана. Я оставлю вас и буду надеяться, что вы найдете способ внятно объясниться». Эрон с почтением усадил Лио в кресло. Индра встал у нее за спиной. Димон присел напротив Лио. Девочка казалась маленькой по сравнению с креслом, где сидел недавно рослый Эрон. И Индра смотрел Димке прямо в глаза. Он точно защищал от него сестру. «И я прошу вас успокоиться и выслушать Лио, не как ребенка». Индра кивнул и добавил. «Все, что вы услышите, полезно вам, но на Земле об этом знать не должны. Это единственное условие, при котором мы вообще будем разговаривать». Парень прям-таки ультиматум ему поставил. Димке ничего не осталось, как согласиться кивком. Тут заговорила Лио. «Молчи. Я все расскажу так, чтобы ты понял. Если останутся вопросы, ты их задашь потом». Димка почувствовал себя школьником, который не знает правильного ответа. «Роланд, мой отец, был человеком, который смог выжить на Уэст. Другим никому не удавалось. Он сказал, что на Уэст придет человек, который исправит то зло, которое мы причинили планете. Это будет только человек Земли и никто другой. Это Эл. Она не просто человек. Она смогла соединиться с духом планеты. Не спрашивайте, что это такое. Вы не сможете этого понять. Теперь люди не смогут жить на Уэст. Любой, кто сюда прилетит, погибнет. Планета выработала иммунитет против нас. Эл думала о благополучии других. Она стала орудием тех сил, которые мы не в состоянии постичь. Она спит потому, что мыслит себя частью планеты, и тело ей не нужно. Мы улетим далеко от Уэст, и она придет в себя. Но ей будет очень трудно понять, кто она на самом деле. Ей будет очень трудно понять. Вы не подозреваете, что благодаря вам она осталась тем, кто она есть. Вы очень хотели, чтобы она была жива. Это позволило ей остаться по эту сторону жизни, сохранив с вами связь. Благодаря вам и еще кому-то на Земле. Я не знаю, кто он, но я видела его образ. Теперь вы должны ей помочь вернуться. Вы отвечаете за нее. С тех пор она не сможет жить спокойно. Она будет искать ответ на вопрос, кто она такая. Не мешайте ей. Будьте поблизости. И еще, я соприкоснулась с ней. Я знаю ее секреты. Она дала страшное обещание. Она не готова его исполнить. У нее появится очень сильный враг. И ей грозит опасность. У нее есть какой-то дар, который оберегает ее. Она не знает его, не умеет пользоваться. Но он диктует ей жизнь, как жить и как поступать. Я не понимаю, что это. Вы знаете, что это? Вы видели его проявление раньше? Тимка подскочил в кресле. Я знаю. Он понял, что скрывать не имеет смысла. Она умеет проходить сквозь время. Мы из прошлого. Я она и третий на земле. Лео повертела глазами из стороны в сторону. Она решала, что говорить. Обсуждать не имеет смысла. Есть насущные вопросы, которые вы должны решить. Запомните, у нее непростое будущее. Оно непредсказуемо. Потому что зависит не от нее самой. Теперь об Уэст. Скажите землянам, что колония погибла. Никто не выжил, никого не осталось в живых. Это вас спасло судно Галактиса, потому что вы послали сообщение. А что будет с вами? Спросил Димка. А мы найдем другой дом. Все мы, сказал Лео. Не волнуйтесь за нас. Вас должна теперь интересовать ваша капитан и ее безопасность. А дар? Спросил Димка. Как быть с даром? Вы здесь ни при чем. Она все решит сама. Главное, храните ее тайну. На земле о ее роли в гибели колонии знать не должны. В глазах землян она станет преступником. Это была просто катастрофа. Среди вас есть человек, он болен сейчас. Но он сделает так, что вас не уличат во лжи. Он поможет. Пусть он решает, что нужно сказать. Он знает. На земле не должны знать. Не должны знать о причине катастрофы. Вы тоже не спрашивайте Уэлл. Так будет меньше ошибок. Лео замолчала, Димон ничего не спросил. Девочка объяснила довольно просто и ясно. Димка подумала о Расселе и Марате. За себя он поручится, но за них... Не беспокойтесь. Каждый из вас сам решит, что ему делать, ответил Лео. Не указывайте им, что можно. Для этого есть капитан Эл. Димка посмотрел на девочку, потом на ее брата. А где ваш отец? Вдруг спросил Димон, потому что он вспомнил о Роланде. Он остался на Уэст. «Навсегда», — ответила Лео. «Он живет в тысячах колонистов. Тот, кого когда-то звали Роландом, больше не существует как человек». «Мне жаль. Я не знал его, но мне жаль», — сказал Димон. Дети ничего не ответили. Своеобразная аудиенция закончилась, и Индра увел Лео. Димон проводил их печальным взглядом. Только когда он остался один, вся ясность объяснений почему-то улетучилась, а в голове возник кавардак. И девочка ничего не объяснила про то, как... Кто теперь Эл? Все, тихо. Остановил он сам себя. Все вопросы долой, потом надо выбрать. Главное, а что тут главное-то? Я нужен Эл. Ну пусть я что-то не понимаю. Я ей нужен. И Марату без этого хватит впечатлений. Он только и твердит, что произошло чудо. Рассел еще не совсем здоров, но ему-то вообще не до этого. А всех людей на корабле я единственный, кто... то ей близок больше всех. Не, все. Панику долой. Все прояснится. Прояснится завтра. Главное дождаться завтра.